2. Руки Йозефа были сжаты в кулаки, и он изо всех сил сдерживался, чтобы не развернуться и не врезать Леймнеру, стирая с его лица характерную слабую ухмылочку. На мгновение он мечтательно представил, как берет сальные кудри Леймнера в свои руки, как разбивает его лицо о кафельный пол участка и избивает до состояния искалеченной развалины. Накал злости был удивительно сильным, и Йозефу пришлось приложить усилия, чтобы овладеть собой. Леймнер размахивал рукой перед носом Дейка и без передышки зудел о том, что все это была промашкой Сигана, поскольку тот не использовал надлежащие каналы и не вызвал подразделения прикрытия. Он крутил эту пластинку всю обратную дорогу из двора Баска. «Вы упустили подозреваемого», — нудел надзиратель. «Он был у вас в руках, и вы его упустили». Леймнер злобно уставился на Йозефа. «Почему ты в него не стрельнул? В ногу, не убил, в конце концов». «Я мог бы ввести Сига через парадный вход», — проскрежетал Дейк. «Он собирался сдаться». Теперь Леймнер набросился на него. «Ты идиот! Ты на самом деле в это веришь?» Он ткнул пальцем в груду пиктов с места преступления, лежащую перед ним на столе. «Сиг водил вас за нос, хотел поиграться с вашими потрохами, и вы ему это почти позволили». Йозеф снова обрел способность говорить и выплюнул вопрос. «Откуда ты знал, где мы были?» «Не будь дураком, Сабрат», — сказал надзиратель. «Вы ведете особо важное дело. Ты думаешь, главный префект позволит вам шастать без отслеживания вашего положения каждую секунду?» Йозеф увидел, как побледнел Дейк, но не стал высказываться по этому поводу. Вместо этого он напористо продолжил. «У нас была крепкая ниточка от надежного источника. Мы могли бы призвать Сига к ответу, но вы ввалились целой толпой и все испортили». «Следи за своим тоном, префект», — огрызнулся Леймнер. Он нарочито провел пальцем по символу своих полномочий, подчеркивая свое звание. «Помни, с кем разговариваешь». «Хочешь вести это дело? Забирай его», — продолжил Йозеф. «А если нет, не пытайся предвосхищать действия офицеров, которые ведут расследование». На лицо надзирателя вернулась издевательская ухмылка. «Я следовал приказам, Телемах». Йозеф скривил губы. «Ну, спасибо, что пояснил. Я думал, что дело развалится из-за твоих собственных нетерпеливости и недальновидности, но, похоже, проблема находится выше по вертикали». «Ты недисциплинированный, сэр!» До того, как Леймнер смог закончить свою тираду, в кабинет надзирателя влетел Скельта. «Он тут! Человек! Человек барона!» Настрой Леймнера изменился в мгновение ока. «Что? Но ведь считалось, что они не появятся здесь до завтрашнего утра!» Скельта указал на дверь. «Да, нет!» Обернувшись, Йозеф увидел, что за спиной егеря в комнату входят два человека. Первым был мужчина с черной как смоль кожей, который был такого же возраста, как Сабрат, но шире него в груди, имея коренастый облик игрока в скрамбол. У него были пепельные волосы, падающие на плечи, и продолговатый инфомонокль, который почти скрывал едва различимый шрам над правым глазом. Рядом с ним шла бледная, худая женщина с выбритой налысо головой, покрытой замысловатыми татуировками. Оба были одеты в зеленые и серебряные одежды, которые Йозеф уже видел на Белли Горос. Только манжеты мужчины изысканно мерцали, что должно было указывать на его высокий ранг. У женщины, как он отметил, была золотая брошь в форме открытого глаза. Когда он посмотрел на нее, она подняла голову, встречаясь с ним взглядом, и он увидел на ее шее предмет, который мог быть только железным ошейником, примерно как те, на которые сажают опасных животных. На женщине он казался грубым и неуместным. Мужчина оглядел комнату. Что-то в его поведении сказало Йозефу, что он слышал каждое слово спора, предшествовавшего его появлению. Женщина, было сложно определить ее возраст, как он отметил, продолжала пристально на него смотреть. Леймнер быстро пришел в себя и отвесил легкий поклон. «Оперативные уполномоченные, счастлив, что вы здесь, на Исте Веракрус. Меня зовут Хисос», — сказал мужчина. Его голос звучал официально. Он указал на свою сопровождающую. «Это моя коллега, Перик». Дейк таращился на женщину. «Она псайкер», — выпалил он. «Глаз! Вот что он значит!» Он похлопал себя по лацкану в том месте, где у Перик была приколота брошь. Йозеф увидел, что рисунок глаза ненавязчиво повторяется среди татуировок женщины. Его первой реакцией было неверие. Даже на самых дремучих планетах знали, что псайкеры находятся под запретом. На совете, созванном на планете Никея, император самолично поставил вне закона использование людей с псионическими способностями, даже в легионах своих собственных космических десантников. Некоторые разновидности псайкеров могли заниматься санкционированной деятельностью при условии жесточайшего контроля со стороны Империума. Например, одаренные навигаторы, которые направляли корабли через имматериум, или телепаты, которые поддерживали связь между мирами. Но большинство считалось колдунами, опасными и нестабильными отклонениями от нормы, которых необходимо было загнать в загон и вырвать им жало. До этого дня Йозеф никогда не сталкивался с псайкерами лицом к лицу, и Перик очень сильно его нервировала. Ее взгляд заставлял его чувствовать так, как будто он был сделан из стекла. Когда она наконец отвела глаза, он судорожно сглотнул. «Мой повелитель барон получил санкцию Совета Терры на содержание псайкера», — пояснил Хисос. «При моем роде занятий таланты Перик чрезвычайно полезны». «И что это за занятия?» — спросил Дейк. «Безопасность, префект Сиган», — ответил тот. Из поведения Хисуса было ясно, что он знал имена всех присутствующих в комнате. Йозеф кивнул в такт собственным мыслям. Он знал, что на территории сегментума Ультима клан Еврот обладает огромным могуществом и влиянием, но он никогда не предполагал, что они простираются так далеко. То, что в столь жестком постановлении, как Никейский декрет, было сделано исключение, воистину говорило само за себя. Он не мог не задуматься о том, какие другие законы был волен игнорировать пустотный барон. «Я полагал, что вы направляетесь прямо в комплекс Еврот», — осмелел Леймнер, пытаясь взять разговор в свои руки. «Вы проделали длинное путешествие». «Не такое уж и длинное», — ответил Хисос, все еще обшаривая комнату взглядом. «Барон прибудет уже совсем скоро. Он хочет получить полный отчет о ситуации. У меня нет причин медлить». «Как скоро?» — выдавил из себя Скельта. «День», — сообщил Хисос. Его ответ заставил Леймнера замереть. «Возможно, раньше». Префект-надзиратель облизал губы. «Что ж, в таком случае я подготовлюсь к докладу». Он выдавил слабую улыбку. «Как только барон прибудет, я буду в его распоряжении для полного и тщательного. Прошу прощения», — встрял Хисос. «Дознаватели, ведущие это дело, префект Сабрат и Сиган, не так ли?» «Ну да», — сказал Леймнер, явно не определившись с тем, как ему следует себя вести с оперативником Еврота. «Но я старший офицер в участке и...» «Но не офицер-дознаватель», — продолжал Хисос спокойным и твердым тоном. Он мазнул по Йозефу взглядом через свой монокль. «Барон предпочитает, чтобы информация, которую ему представят, шла через наименьшее число рук, насколько это возможно. От людей, лучше всего с ней знакомых». «Конечно», — натянуто произнес надзиратель, до которого дошло, что его подвинули в сторону. «Вы должны действовать так, как считаете уместным». Хисос кивнул. «Обещаю вам, префект-надзиратель, Перик и я поможем Исти Веракрус предать этого убийцу правосудию в ближайшее время. Прошу, передайте это заверение главному префекту и Лангрофу от моего имени». «Конечно», — повторил Леймнер с блеклой и фальшивой улыбкой. Не произнеся больше ни слова, он покинул комнату и закрыл за собой дверь, напоследок метнув в Йозефа ядовитый взгляд. Йозеф почувствовал себя выжатым событиями этого дня, хотя тот едва только начался. Он вздохнул и отвернулся, только чтобы обнаружить, что женщина Перик снова на него смотрит. Когда она заговорила, ее голос казался напевным, что плохо сочеталось с огнем в ее глазах. «Здесь живет ужас», — сказала она им. «Тьма, клубящаяся на границах восприятия, ложь и убийство». Псайкер вздохнула. «Вы все это видели?» Йозеф выдержал ее взгляд, что потребовало немалого усилия с его стороны, и кивнул Хисосу. «С чего вы хотите начать?» «Это вы мне скажите», — ответил оперативник.